Глава 5. Комедия дель арте. Эпиграф. Там жеманство и веселье, и кокетство, и смешки. Там обитель наслаждения. Та, где правит сам Амур со своей прелестной свитой, в хороводе сладострастном, окружившей трон его. Реми Белло. Четверг, 25 октября 1761 года. Николя отбивался от оравы разбойников. Он наносил удары направо и налево. Видя, как враги его падают, он издавал боевой клич, а в ответ ему неслись вопли бессильной ярости. Он побеждал. Вокруг высились груды тел сраженных врагов, как раненых, так и убитых. Те, кому удалось бежать, прятались в башню и, толкая друг друга, пытались спастись по узкой лестнице. Нанеся очередной удар, он испытал радость лесоруба, свалившего неподатливое дерево. Неожиданно ощутив под ногами пустоту, он стал падать в бездонную пропасть. Очнулся он на берегу пруда. Водная гладь беспокойно колыхалась. Посреди пруда, на островке, покрытом толстым слоем водорослей, молодой человек во фраке блошиного цвета и в железной маске подкидывал в костер вязанки хвороста. В костре горела старуха с кроличьей головой, наполовину отделенной от туловища. Увидев Николя, она простерла к нему руки. Он бросился к воде, но едва вступил в нее, как вновь провалился в бездну. Очнулся он на полу возле собственной кровати. Когда Николя наконец осознал, что увиденный им кошмар всего лишь сон, то в ужасе схватил часы, они показывали 9. Утро давно наступило, и солнечные лучи изо всех сил пытались пробиться к нему сквозь занавешенные окна. Горячая вода в кувшине у дверей успела остыть. Николя решил спуститься во двор и умыться под струей из колодезного насоса. При солнышке погода еще позволяла проделывать водные процедуры на улице. Завершив туалет, Николя спустился в кухню. Марион, взволнованная его непривычным опозданием к завтраку, принялась укорять его. Разве можно так рисковать своим здоровьем и обливаться холодной водой, когда солнце уже давно не греет? Как обычно, она поставила перед ним горячий шоколад и свежие булочки. Господин де Ноблекур с раннего утра ушел с Пуатвеном на собрание церковной общины Сент-Эстаж, в которой бывший прокурор и закоренелый вольтерьянец исполнял почетную обязанность старосты. Ворчливым тоном Марион заявил, что в возрасте господина де Ноблекура ранние выходы вредят здоровью, но тут же, сменив гнев на милость, согласилась, что утренняя прогулка — лучший признак того, что подагра окончательно отпустила ее хозяина. Николя спросил, куда исчезла Катрина. Оказалось, она отправилась на рыбный рынок, куда ранним утром в чанах с морской водой привозили рыбу, и можно было выбрать совсем свежую. Вчера она обещала хозяину приготовить камбалу по рецепту маршала Вильруа. Они вместе с Марион решили сделать прокурору праздничную трапезу по случаю его выздоровления. Помимо рыбы им требовались сыр пармезан, мидии и розовые креветки. Марион надеялась, что Николя успеет к ужину, тогда его долю не придется отдавать Сириусу, а хозяин сдержит свою прожорливость и станет есть в разумных пределах. Не желая подвергать искушению господина де Ноблекура, она рассчитывала на понимание Николя и на его здоровый молодой аппетит. Рассеянно слушая болтовню Марион, Николя перечитывал заметки в своей черной записной книжечке. Он никак не мог избавиться от гнетущих мыслей, порожденных ночным кошмаром. Как говорил Семагюс, ложиться на пустой желудок столь же вредно, как и на переполненный. И сейчас он в полной мере ощущал правоту своего друга. Поэтому сегодня он надеялся успеть на предстоящее пиршество, если, разумеется, не помешает очередная неприятность. С удивлением отметив, что сегодня Николя не торопится, как обычно, Марион поставила перед ним остатки паштета, и тот, не переставая обдумывать дела наступившего дня, с наслаждением съел его. Насытившись, Николя отправился в библиотеку Ноблекура. Увлекаясь собирательством, бывший прокурор особенно ценил свое собрание книг, среди которых числилось несколько подлинных сокровищ, способных сделать честь даже королевской библиотеке. Старый магистрат сразу наделил Николя правом в любое время пользоваться его библиотекой. Николя точно знал, что искать. Время от времени, взяв очередной фолиант, он устраивался в кресле Бержер и углублялся в чтение. Несколько раз он открывал записную книжечку и делал заметки. Наконец, с довольным видом, он расставил по местам книги, аккуратно запер решетку, защищавшую шкаф, где хранились особо ценные издания, и вернул ключ на место. Иными словами, положил его под статуэтку из саксонского фарфора, изображавшую пастушка с флейтой, а рядом разомлевшую пастушку в розовом платье. Следуя указаниям хозяина дома, перед уходом он задернул шторы, дабы яркий солнечный свет не оказал губительное, уничтожительное и разрушающее воздействие на гравюры и переплеты. Книги были любимым детищем старого прокурора. Пробило полдень, самое время отправиться в театр итальянской комедии. Николя часто бывал в театрах и точно знал, что в первой половине дня там можно найти только уборщиков и полотеров. Актеры поздно ложились спать и столь же поздно вставали. Уверенный, что сумеет сыграть роль завсегдатая, Николя рассчитывал быстро завоевать расположение и служителей, и труппы. Выйдя на улицу, Николя с радостью ощутил ароматы осени. Легкий ветерок, разогнав смрад большого города, принес свежие осенние запахи, возобладавшие над жирной вонью, исходившей от помоев и смердящей падали. Ее мельчайшие частички обычно оседали на чулках и панталонах, оставляя мерзкие, неподдающиеся чистке пятна. Выбирая, какой дорогой лучше пойти, он, улыбнувшись, свернул в тупик Сент-Эстаж. Эта темная и сырая улочка упиралась в дверь предела, зажатой между домами церкви. На собственном опыте Николя убедился, что если за ним следили, соглядатай обычно поджидал его возле дома, а следовательно, возникала необходимость с первых же шагов сбить его со следа. Воронкообразный тупик пришелся как нельзя кстати. Ступив под мрачные молчаливые своды церкви, Николя ускорял шаг и, в зависимости от того, кто шел за ним по пятам, скрывался либо в исповедальне, либо в кромешной мгле часовни, откуда с замиранием сердца наблюдал за своим преследователем. Будучи мастером по части переодеваний, он не давал себя обмануть, твердо зная, что даже хилая с виду старушка может оказаться ловким и опасным врагом. Чтобы не попасть в ловушку, расставленную возле главного входа в церковь, он часто покидал храм через боковую дверь, выходившую на узкую неприметную улочку. Сегодня утром он не заметил ничего необычного. Несколько истово молящихся дам, безногий калека, устроившийся возле чаши со святой водой, органист, назойливо исполняющий одну и ту же мелодию. Выйдя из-под безлюдных сводов на улицу, Николя вновь окунулся в суету большого города. С первого дня своего приезда в Париж он не переставал удивляться этому городу. Он по-прежнему приходил в ужас, видя, сколь опасны для пешеходов мчащиеся на всем скаку кареты. Он замечал, что взаимоотношения людей в столице копировали отношения между сословиями. Мчавшиеся в роскошных каретах сильные мира сего презрительно взирали на простолюдинов, а восседавшие на козлах возницы хлестали кнутом направо и налево. Предназначенный лошадям кнут нередко опускался на крыши маленьких экипажей или на спины бедолаг-носильщиков, тащивших портшезы. Если бы не ограничительные столбы, расставленные городскими властями на углах улиц и перекрестков, единственное препятствие, способное остановить мчащиеся с убийственной скоростью кареты, то любому горожанину, женщине, старику или ребенку, каждую минуту грозила бы гибель под колесами. Постоянно унижаемый, доведенный до крайности народ поражал Николя своим терпением. Правда, иногда в толпе звучали крепкие словечки, а кое-где даже доходило до драк, но пока всем хватало хлеба, люди принимали все как должное. Но если из лавок исчезнет хлеб, тогда можно ожидать чего угодно. Быстрее, чем предполагал, он добрался до угла улиц Маконсей и Неф-Сен-Франсуа, где находился флигель бургундского отеля. Сейчас там давал представление труппа итальянской комедии. Николя потряс решетку, защищавшую окошко привратницкой, потом, отыскав толстую щепку, просунул ее сквозь решетку и постучал в стекло. Он уже начал терять терпение, когда, наконец, перед ним замаячила бесформенная фигура. В замочной скважине скрипнул ключ, дверь приоткрылась, и хриплый голос сердито велел ему убираться вон. С преувеличенной вежливостью Николя представился и назвал свою должность. Фигура сплюнула и освободила проход. Дверь открылась, и Николя, наконец, смог как следует рассмотреть привратник. Огромного роста он, казалось, врос в землю. Из воротника синего, застегнутого на блестящие медные пуговицы редингота, торчала голова, напоминавшая грубо обтесную голову языческого идола. Пожелтевший парик не скрывал лысину, небрежно повязанную красным платком. Пустой рукав на месте левой руки закреплен на груди булавкой. «Кто это? Привратник или комический персонаж из пьесы?» — недоумевал Николя. Смерив комиссара тяжелым взглядом, странный субъект пропустил его вперед. Стая кошек всех мастей с громким мяуканьем рванулась к нему навстречу, стараясь прошмыгнуть у него между ног. Хозяин громко топнул ногой, обутый в тяжелый башмак, и кошачьи братья мгновенно испарились. «Чертово отродье!» — произнес субъект. «Но надо же кому-то охотиться на крыс и мышей! Не в обиду будет сказано. Молокосос-то еще, а не комиссар. Вон, в нашем квартале комиссар покрепче тебя будет. А тебя, юнец, пожалуй, даже к пушкам в трюме не приставишь». Николя понял, что перед ним не актер, а моряк, списанный на берег по непригодности. Театры часто нанимали бывших матросов, ибо смена декораций и приведение в действие театральной машинерии требовали умения вязать прочные узлы и ловко лазить по канатам. Поступив на службу в театр, престарелый отставник избегал печальной участи своих собратьев, высаженных на берег и брошенных на произвол судьбы. «Давай, идем ко мне на камбуз. Я поднесу тебе стаканчик, а ты мне расскажешь, каким ветром тебя сюда занесло». Остановившись, он вновь оглядел Николя. «Ах ты, дьявол, ну не похож ты нисколечко на квартального начальника. Вот наш, к примеру, вечно ходит в своей мантии и седой, словно свеча белого воска». Пройдя темный коридор, освещенный чадящей масляной лампой, привратник открыл дверь, откуда тотчас потянуло крепким табаком и водкой. Стол, два стула, соломенный тюфяк, фаянсовая печь, где булькал котелок, и тканый коврик на полу составляли всю обстановку привратницкой, на удивление чистой и даже по-своему уютной. Круглое окошко на высоте человеческого роста выходило в коридор, и было видно, как кишевшие там кошки, отчаянно царапая стекло, пытались проникнуть в комнату. Возле окошка висела деревянная панель, а на ней в ряд около дюжины ключей. Помешав содержимое котелка, привратник разложил его в две плошки и, поставив их на навощенную столешницу, вытащил из-под тюфяка два сверкающих оловянных стаканчика и бутылку. Когда он открыл ее, комната наполнилась резким ароматом рома. «Надеюсь, ты окажешь мне честь, разделив со мной трапезу. А пока мы будем есть, ты расскажешь мне, что тебя сюда привело. Предлагаю от чистого сердца». «Благодарю», — ответил Николя. С опаской глядя на угощение, он понимал, что, приняв великодушное предложение разделить с бывшим моряком еду, ему будет проще выстроить разговор. Он был приятно удивлен, увидев у себя в плошке солидный кусок солонины, приправленный тушеной фасолью. Если бы выбор напитка остался за ним, он бы вряд ли предложил к этому кушанью ром. Хотя после вечеров, проведенных в доме доктора Симагюса, долго плававшего на кораблях его величества и угощавшего гостей ромом в конце каждого пиршества, он научился ценить сей крепкий мужской напиток, отличавшийся ярко выраженным вкусом. «Мои полномочия весьма обширны и распространяются на весь город», — объявил Николя. Выдернув волосок из бороды, привратник с изумлением уставился на молодого человека, облеченного столь великой властью. Но, вспомнив молодых господ, которые, едва выйдя из коллежа, поднимались на мостик в чине лейтенанта, а спускались уже капитанами, он решил, что по сравнению с ними Николя выглядит вполне солидно и заслуживает оказанного ему внимания. Очень полезная эта штука фасоль. Да и лучше солонины тоже вряд ли чего отыщешь. В море-то нам на обед чаще давали заплесневелые сухари да червивое мясо. Но что-то я разговорился, а ведь это ты должен мне все выложить, а не я. Николя положил на стол золотой. Просияв, его собеседник быстро потянулся за монетой, но на полпути рука его замерла. «Уверен, вы найдете ей достойное применение, потратив на табак или же на этот отличный ром», — произнес Николя. Опустив монету в карман, привратник пробормотал слова благодарности, более похожие на дружелюбное ворчание. Николя понял, что первый его шаг сделан правильно. «А теперь я расскажу вам, что привело меня к вам в театр. У меня в руках оказался билет в итальянскую комедию, и я хотел вас спросить, можно ли выяснить его происхождение? На нем нет никаких помет, нет даты, только номер. Уверен, от ваших зорких глаз ничего не ускользает». Сгусив губу, Николя довольно резко оборвал свою речь, осознав, что употребил явно неподходящее в этом случае выражение, ибо старый моряк был не только одноруким, но и одноглазым. Левый глаз его полностью скрывало бельмо. «В самую точку! Я тут все знаю, все обошел. От грота до Марса. Посмотрите, вот билет». Привратник взял коптящую свечу и поднес билет к своему единственному глазу. «Так-так, кажется, тут опять не обошлось без маленькой жеманницы». «Маленькой жеманницы?» «Девица Бешельер, или, как ее называют у нас в театре, мадемуазель Бешельер. Похоже, она с детства обучилась вертеть хвостом и дразнить мужчин. Лакомый кусочек, аппетитный, но и прожорливый. Глотает с потрохами всех, у кого водится золото. Обирает и стариков, и сопляков. Занимает позицию, прочищает орудие, засыпает порох, досылает снаряд, выдвигается на передовую и стреляет. Она никогда не отступает, а если жертва сопротивляется, она снова идет в атаку и открывает сплошной огонь». «Вы, наверное, были канониром?» «И горжусь этим, сударь. Но в 56-м, в битве при Минорке, когда я служил на 60-пушечном фрегате под командой господина Делега Лессоньера, мне оторвало руку». «И все же, возвращаясь к билету, что вы о нем скажете?» «По традиции, актеры получают немного льготных билетов, которыми вправе распоряжаться по своему усмотрению, но совсем немного, чтобы сборы не пострадали». «Но откуда вы знаете, что именно этот билет вручили мадемуазель Бешельер?» «А ты хорошо соображаешь, парень. Смотри, этот номер указывает на место, которым может распорядиться наша красавица. Она сметливая девочка, но только когда голова у нее не забита очередной амурной интрижкой. Она часто меняет поклонников, а потому ей приходится вертеться, чтобы не пригласить двух обожателей на один спектакль, иначе скандала не избежать». «Неужели?» «А то! Но ты даже представить себе не можешь, насколько она сообразительна. Поворот Фордевинт, она врезается в корабль жертвы и начинает рубить мачты. В театре ее прозвали Марией Кровавой». «Вот как? И кто же сейчас ходит в жертвах?» «Даже не знаю. Тот бедняга, что был у нее последним, получил отставку». «Да, точно, это случилось в прошлый четверг, как раз после спектакля. В тот вечер еще загорелись декорации. Она всегда так, или шпангоуты трещат от страсти, или якорь срывается от гнева. А стоит поклоннику к ней прилепиться, так она его вон пошлет. Настоящая кошка из тех, кого в полнолуние тянет на крышу». «Быть может, вам известно, как зовут этого, с позволения сказать, хлыща?» «С позволения сказать, не знаю, хотя меня и прозвали часовщиком». «Забавное прозвище». «Это потому, что у меня голова как часы работает. Ежели кто опаздывает, я его тут же засекаю. Я всегда слежу, чтобы актеры не опаздывали». «Но, полагаю, вы его видели?» «А то как же! Молодой такой, бледный и весь напудренный. На плечах эполеты, а потому кажется широкоплечим. Так он офицер? Еще какой! Из полка французской гвардии. Словом, из тех, что, распушив хвост, шатаются по городу, а пороха никогда не нюхали. Ходят в атаку на балах в опере. Имени его я точно не знаю. Вы не подумайте, что я его не спрашивал, когда он проходил мимо меня, только он мне не отвечал. Вроде величали его виконтом. Он был сильно к ней привязан? Как ракушка к днищу. Бедняга думал, что его и вправду любят, а в прошлый четверг она дала ему отставку. И уже подыскала ему замену? А то нет. К ней уже зачастил какой-то малый. Вы бы его узнали? Нет. Он старался проскользнуть незамеченным, и одежда у него темная, то ли серая, то ли черная, совсем со стенкой сливалась. Я тут попытался его остановить, так он сказал, что принес письмо для мадемуазель. Что-нибудь еще приметили? Светлый клок волос, выбившийся из-под парика. Николя встал. Большое спасибо, ваш рассказ мне очень помог. А ты мне понравился, малыш. Приходи, когда захочешь. Мой дом всегда открыт. А если станешь меня разыскивать, спроси Пельвена по прозванию Часовщик. Да, забыл спросить. А в котором часу мадемуазель Бешельер приезжает в театр? Пельвен на секунду задумался. Сейчас 2 часа пополудни. Значит, она точно у себя и не появится здесь раньше 4. Но если вы хотите с ней встретиться, то она проживает в чудной квартирке в доме на улице Ришелье на углу бульвара Монмартр. Выйдя на улицу из душной комнаты, Николя с удовольствием вдохнул ударивший в лицо прохладный ветерок. Его поиски неожиданно приняли новое направление. Судя по рассказу привратника, с мадемуазель Бешельер следует обходиться крайне осторожно. Захочет ли она рассказать о своей связи с Леонелем де Рюиссеком? Скажет ли, почему бросила его? Есть ли связь между ее интрижкой с виконтом и убийством виконта и его матери? В сюжете, где волею неведомого автора соединились мир театра и мир двора, явно слишком много неизвестных лиц. Задумавшись, Николя незаметно вышел на многолюдный бульвар, обсаженный деревьями. Облетевшие после ночных заморозков листья толстым слоем устилали землю. По центральной аллее медленно ехали экипажи, легкой рысью передвигались всадники. Со всех сторон доносились голоса разносчиков и зазывал, предлагавших свой товар и приглашавших посмотреть на выступления уличных акробатов. Дамы в чересчур ярких платьях и с грубо накрашенными лицами бросали в сторону Николя призывные взоры. Молодой человек не переставал удивляться, каким образом в этом суматошном городе еще сохранились тихие, дышащие деревенским покоем уголки, где места, отведенные для простонародных забав, соседствовали с домами богатых горожан и знати. Он легко нашел дом актрис. У входа его остановила неопрятная Матрона в бесформенном жакете из кроличьего меха. Восседая на плетеном табурете, она предлагала прохожим небольших кукол-марионеток и мелкий галантерейный товар — гребни, иголки, булавки и игральные карты. Вытянув толстую, обмотанную грязными тряпками ногу, она преградила ему путь. Решив раньше времени не раскрывать себя, Николя принялся обхаживать грозную цербершу, готовую в любую минуту поднять тревогу. Впрочем, смирение, учтивость, сдержанная улыбка, а главное, несколько мелких монет быстро позволили ему снискать ее расположение и успокоить подозрения. Выполнив все неписанные правила парижского этикета, Николя, удостоенный столь откровенного взгляда Матроны, что щеки его невольно залились краской, направился в квартиру мадемуазель Бешельер. Обнажив гнилые зубы и явив миру сероватый язык, церберша похотливо усмехнулась ему вслед. Поднявшись на верхний этаж, он постучал молотком в недавно покрытую лаком дверь. Ждать долго не пришлось. Дверь приотворилась, и в щелке показалась остренькая личика субрядки, явно привыкшей принимать посетителей без лишних расспросов. Окинув Николя оценивающим взором, она осталась довольна. Пропустив его в квартиру, она, забрав у него треуголку и плащ, проводила его в небольшую гостиную, где стоял сильный запах краски. Видимо, квартиру отремонтировали и обставили совсем недавно. Николя сразу вспомнил, что, по слухам, виконт разорился, играя по-крупному. Но, похоже, не только фараон и Бериби расстроили денежные дела молодого человека. Расточительная мадемуазель Бешельер, без сомнения, сыграла в его разорении не последнюю роль. Впрочем, окружавшая его роскошь отнюдь не свидетельствовала об изысканном вкусе обитательницы апартаментов. Подобного рода обстановку Николя не раз видел в домах, предназначенных для галантных утех.